4:40 дня. Шератон Готэм на углу 40-й Бродвея входит в число самых больших первоклассных отелей мира. И в огромной пещере его вестибюля под гигантской люстрой косяками взад и вперед движутся тысячи людей. Здесь они гонятся своими удовольствиями, там выкапывают свои клады, не замечая ни рождественской музыки, льющейся из усилителей, ни гула разговоров в трех ресторанах и пяти барах и в роскошных лифтах, скользящих вверх-вниз, в шахтах, нишах, будто поршни какой-то экзотической стеклянной машины, ни слепого, который постукивает палкой между ними, пробираясь к саркофагообразному мужскому туалету величиной почти со станцию подземки. Он идет, повернув наклейку на чемоданчике к себе, и он настолько неприметен, насколько может быть слепой, а в этом городе, значит, очень и очень неприметен. Тем не менее, думает он, входя в кабинку, снимая куртку и уворачивая ее, как случилось, что за все эти годы никто не пытался меня выследить? Никто ни разу не заметил, что слепой, который входит, и зрячий, который выходит, одного телосложения с одним и тем же чемоданчиком в руке. Ну, в Нью-Йорке почти никто не замечает того, что не касается его или ее прямо. По-своему, они все так же слепы, как слепой Уилли. Покидая свои кабинеты и приемные, наводняя тротуары, заполняя платформы подземки и дешевые рестораны, они производят отталкивающее и печальное впечатление. Они точно кротовые гнезда, вывернутые плугом фермера. Он наблюдал их слепоту снова и снова, и знает, что в ней причина его успеха, но, конечно же, не единственная. Они ведь не все кроты, а он бросает кости уже очень долгое время. Конечно, принимает меры предосторожности, это так, много всяких мер, но бывают моменты, вроде этого, когда он сидит тут со спущенными штанами, когда его так легко поймать, так легко ограбить, так легко изобличить. Уиллок прав насчет пуст. Они бы в него вцепились, вдернули выше Амана, им никогда не понять. Они даже не хотят понимать, выслушать его сторону вопроса. Какую сторону? И почему ничего такого не случилось ни разу? Он верит по велению Бога. Потому что Бог добр, Бог суров, но он добр. Он не в силах заставить себя исповедаться, но Бог словно бы понимает его. Покаяние требует времени, но время ему дано. Бог сопутствовал каждому его шагу. В кабинке, все еще в промежутке между своими ипостасями, он закрывает глаза и молится. Сначала возносит благодарение, потом молит об указаниях, потом снова возносит благодарение. Как всегда, он завершает молитву шепотом, слышным только ему и Богу. «Если я умру в зоне боевых действий, засунь меня в мешок и отправь домой». «Если я умру в состоянии греха, закрой свои глаза и прими меня». «Угу. Аминь». Он выходит из кабинки, выходит из туалета, покидает многоголосый водоворот Шератон Готэма, и никто не останавливает его. Никто не говорит: «Извините, сэр, но разве вы не были только что слепы?» Никто не смотрит на него, когда он выходит на улицу, неся тяжелый чемоданчик, так будто он весит 20 фунтов, а не 50. Бог хранит его. Сыплет снег. Он медленно идет под хлопьями, снова Уилли Ширмин, и часто перекладывает чемоданчик из одной руки в другую. Еще один усталый прохожий на исходе дня. На ходу он продолжает думать о своей необъяснимой удаче. В Евангелии от Матфея есть стих, который он выучил наизусть. «Они слепые, поводыри слепых», — говорится в нем. «А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». А есть еще одна старая пословица, что «в стране слепых одноглазый король». Так не он ли одноглазый? Если оставить Бога в стороне, не тут ли скрыта практическая причина его успеха все эти годы? Может быть, да, а может быть, нет. В любом случае, он был храним, и ни в коем случае он не оставит Бога в стороне. Бог неотъемлем от общей картины его жизни.

Он попросту, извинись за каламбурчик, слишком слеп, чтобы увидеть его. Да сможет ли он хотя бы отыскать самодовольного прыща? Бля, само собой, это не проблема. Он может достать Джаспера, красу полиции, без всякого труда. В любое время. Проследите его до места, где он снимает пистолет и ботинки и задирает ноги на подушку. Но что потом? Над этим он ломает голову, пока Кольт кремом снимает грим, а затем отбрасывает все заботы. Достает из ящика тетрадь ноябрь-декабрь, садится за стол и 20 минут пишет. «Я сожалею от всего сердца, что причинил боль Карл». Он заполняет целую страницу от верхней строчки до нижней, от левого поля до правого, убирает тетрадь и надевает одежду Билла Ширмана. Он убирает сапоги слепого Уилли, и его взгляд падает на альбом в красном кожаном переплете. Он вынимает его, кладет на картотечный шкафчик и откидывает переднюю крышку с единственным словом «воспоминание», вытесненным золотом. На первой странице метрика. Уильям Роберт Ширмен родился 4 января 1946 года, и отпечатки его крошечных ножек. На следующих страницах фотографии его с матерью, его с отцом. Пат Ширмен улыбается, будто никогда не опрокидывал стульчик сына вместе с ним и никогда не бил жену пивной бутылкой. Фотографии его с друзьями. Особенно полно представлен Гарри Дулин. На одном снимке 8-летний Гарри с завязанными глазами пытается съесть кусок торта на дне рождения Уилли, наверное, штраф за какой-то проигрыш. Щеки у Гарри все в шоколаде. Он хохочет, и кажется, будто у него в голове нет места ни для одной подлой мысли. При виде этого смеющегося чумазого лица с повязкой на глазах Уилли вздрагивает. Вот так вздрагивает он почти всегда. Быстро переворачивает страницу и пролистывает альбом ближе к концу, к фотографиям Кэрол Гербер и газетным вырезкам о ней, которые он собирал много лет. Кэрол с матерью, Кэрол с новорожденным братиком на руках, нервно улыбается. Кэрол с отцом, он в синей морской форме, курит сигарету, она глядит на него широко раскрытыми, завороженными глазами. Кэрол в группе поддержки в старшем классе Харвичской школы, снятой в прыжке. Одна рука взмахивает шапочкой с помпоном, другая придерживает гофрированную юбку. Кэрол и Джон Салливан на украшенных фольгой тронах на школьном вечере в 65-м году, когда их избрали снежной королевой и снежным королем, но просто сахарная парочка на свадебном торте. Уилли думает это всякий раз, когда смотрит на пожелтевший газетный снимок. На ней платье без претелек, ее плечи безупречны. Нет никакого намека на то, что когда-то, на короткое время, левое было чудовищно обезображено и торчало двойным горбом злой колдуньи. Она кричала, и до этого, последнего удара, сильно кричала. Но простых криков Гали Дулина было мало. В этот последний раз он размахнулся от пяток, и удар биты по ее плечу прозвучал, как удар клатушки по еще не оттаившему куску мяса. И вот тогда она завопила. Завопила так громко, что Гарри сбежал, даже не оглянувшись, проверить, бегут ли за ним Уилли и Ричо. Удрал старина Гарри Дулин. Улепетывал, как вспугнутый кролик. Но что, если бы он остался? Предположим, Гарри не убежал бы, а сказал, «Держите ее, ребята! Не желаю слушать визга!» И она у меня замолчит, намереваясь снова ударить от пяток, и на этот раз по голове стали бы они ее держать. Держать для него даже тогда. Ты знаешь, что да, — угрюмо думает он, — к покаянию ты себя приговорил не только за то, что сделал, но и за то, что чего не сделал лишь случайно. Так? Вот Кэрол Гербер в платье, сшитом в честь окончания школы. Фотография подписана «Весна 66-го». На следующей странице вырезка из «Харвичской Джорнал» с подписью «Осень 66-го». На фотографии опять она. Но эта Кэрол, кажется, на миллион лет ушла от чинной девочки в выпускном платье, чинной девочки с аттестатом в руке, белых туфельках на ногах и со скромно потупленными глазами. Эта девушка пылает огнем и улыбается. Эти глаза смотрят прямо в объектив.

и очень тобою довольна, милый. Он ухмыляется в темноте на ее слова. Ничего не может с собой поделать, в этом вся Шерн. Олины очень ничего, но от добрее в скулы сводит, верно? — спрашивает она. — Немножко есть, — соглашается он. Если бы вырез ее платья был чуть ниже, она могла бы устроиться работать в бар, где официантки по пояс голые. Он молчит, но снова ухмыляется. — Сегодня было хорошо, правда? — спрашивает она у него. И в виду она имеет не их маленькую вечеринку. — Да, замечательно. — У тебя был хороший день, я все не успевала спросить. — Отличный день, Шер. Я тебя люблю, Билл. — Я тебя люблю. — Спокойной ночи, спокойной ночи.